«Боюсь, у меня плохие новости относительно вашего мужа», — сказал мистер Дармут. Она не сразу поняла. «А его нет дома?» «Мы знаем», — сказал Макфейт. «Он мертв». Миссис Хэтч хоть и смутилась, но не спешила падать в обморок. Она даже не присела от волнения и от горя. Наверное, потому что ее обуревали другие чувства, совсем противоположные, которые были написаны на ее лице. «Что ж», — сказала она осторожно, — «этого следовало ожидать». Макфейт посмотрел на нее сурово. «Вы ожидали, что это произойдет сегодня?» «Не обязательно сегодня», — она выдержала его холодный взгляд. «А вы, собственно, кто такой?» Пока она не опомнилась от слова «полиция», мистер Дармут спросил. «Могу я поговорить с ней, капитан?» «Конечно. Я полагаю, вы знали, что Харлан был болен раком». «Да, но я не верила сначала», — ответила миссис Кетч. «Когда он вам сказал об этом, дорогуша?» — шелковым голосом спросил ее мистер Дармут. «Две недели назад». «Понятно. А почему вы не поверили?» «Все из-за этой страховки», — она пожала плечами. «И чего он хитрил?»